Глава вторая. Выберите продолжение игры. Возрождение в точке привязки сюжета. Недоступно. Окончательная смерть. Доступно. Рекомендуется. Ну, чего-то такого я и ожидал. Сюжетная привязка способна закрыть глаза на некоторые мелочи и выставить меня чудом уцелевшим в резне на свадьбе у Хроки. Но уж точно не после того, как мое тело оттащили на берег, обезглавили и сожгли дотла. Как и подозреваю тела многих других. Топы волков и люди черного копья не мелочились, а предатели уж точно спешили обезопасить себя от мести бессмертных и не особо-то разбирались, кто пришел в мир Гордарики совсем недавно, а кто здесь родился. Наверняка в баре, кстати, сейчас рубили головы и сжигали всех подряд. Черное копье не ограничивал себя в средствах и без стеснения шел против обычаев и местных представлений о чести. Впрочем, имея за плечами целый клан с топами уровнем 40+, может себе позволить, и вряд ли кто-то отважится с ним поспорить. Кроме одного не в меру принципиального Склафа, которому, впрочем, еще предстоит каким-то макаром вернуться в мир живых, если игровая механика в принципе допускает такую возможность. Вздохнув, я ткнул в единственную доступную мне окончательную смерть. Ну, без носа, покажись. Вы выбрали окончательную смерть. Вы отправитесь в загробный мир в соответствии с фракцией и мировоззрением. Ага, вот оно как. Ладно, поглядим, какой именно вид жизни после смерти мне подобрали местные боги. Или кто здесь отвечает за павших в бою? Когда темнота рассеялась, я обнаружил себя стоящим среди скал. Или камней, здоровенные серые валуны были и под ногами, и вокруг. Но разглядеть ничего дальше десятка-полутора шагов я не мог. Все заволакивал серый туман. Его бесплотные белесые пальцы тут же скользнули под жалкую одежду. Я появился в мире мертвых в какой-то дерюге и сапогах, которыми побрезговал бы и Трелл. Да уж... Как-то я себе по-другому представлял судьбу славных воинов, погибших в битве. Или система так обделила меня за то, что предатели не потрудились как следует меня похоронить и просто обобрали, раскромсали и сожгли труп вместе с десятками других? Хотя, сейчас-то какая разница? Я поежился, запахнул перетянутую убогим кожаным ремешком рубаху и только потом вспомнил, что холод мне не страшен. И как бы я ни привык к игровому миру, почти променяв на него реальный, правила не поменялись. И даже лютый мороз для меня — лишь набор неприятных ощущений и, подозреваю, парочка дебафов с перспективой потери очков здоровья. А на наползавший со всех сторон туман можно и вовсе не обращать внимания. Но куда же в нем идти? Карта в интерфейсе закономерно не показала ничего, кроме серой дымки. Даже компас пропал. Здесь, в мире мертвых, не было ни севера, ни юга. Не подозреваю дорог, можно ковылять куда угодно. Особо ни на что не надеясь, я переключился на инвентарь. И слегка прибалдел. После смерти система ограбила меня подчистую, вытряхнув из виртуальных карманов все до последней монетки, но почему-то оставила посох. Тот самый, который старый бродяга Гримнир, игровое воплощение самого Алекса Романова, забыл у моего костра. Или оставил специально. В совпадение или случайности я не верил уже давно. Как бы то ни было, древняя узловатая палка никуда не делась. Я тут же вытянул ее из инвентаря. Хоть какое-то оружие, да и шагать по этим камням с дорожным посохом явно будет поудобнее. Даже если понятия не имеешь, куда именно идти. Я затопал вперед, разгоняя загробную тишину стуком сапог. Но все равно она наваливалась со всех сторон и понемногу начинала поддавливать. Пытаясь хоть как-то развлечь себя, я засвистел что-то из попсы десятилетней давности и почти сразу перестал. Здесь, в холодном сером тумане, мой тонкий свист не только казался неуместным, но и звучал как-то зловеще. И без того паршивый настрой скатывался еще ниже, во вполне соответствующее этому месту уныние, граничащее со... страхом? Да, именно так. После нескольких сотен шагов по бесконечным камням я понемногу начал бояться. Особенно, когда понял, что я здесь не один. Очень давно не один. Просто до этого туман скрывал от меня десятки фигур, неторопливо бредущих в пустое белесое никуда. Все вместе, в одну сторону. По-видимому, никакой другой стороны здесь вообще нет. Только вперед. Сначала они показывались только по бокам, но потом я догнал сразу троих. Невысокую женщину с двумя детьми. Северянка ковыляла по камням, взяв обоих, мальчика и девочку лет 10-12, за руки. Никто из них не сказал ни слова и даже не посмотрел в мою сторону. Я не стал оглядываться. Почему-то мне очень не хотелось видеть лица. Их и других, которых я встретил чуть позже. Старики, женщины, дети, но нередко встречались и взрослые мужчины в доспехах и с оружием в руках. Некоторых я даже узнал. Убитый мною у стен Альфсбуна Кетил Одноглазый показался из тумана впереди и чуть справа. Когда я обгонял его, бывший ярл Скагина повернул голову и мазнул по мне невидящим взглядом. И я тут же ускорил шаг, ныряя поглубже в белесую дымку. Не знаю, смог ли он узнать меня, или просто услышал, как стучат мои сапоги, но никакая сила сейчас не заставила меня посмотреть в мертвые глаза. В один мертвый глаз Кетила. Я был в своем праве, поднимая меч, но едва ли стало бы оправданием для того, кому пришлось отправиться в это жуткое место по моей воле. С каждым мгновением, проведенным здесь, загробный мир пугал все больше и больше. И если бы не интерфейс, все еще напоминавший, что я в игре, я, пожалуй, понемногу начал бы съезжать с катушек. Неудивительно, что никто из волчат толком и не знал, что из себя представляет эта самая окончательная смерть. Больше всего мне сейчас хотелось разлогиниться и сбежать в уютное и знакомое основное меню, подальше от бесконечных камней под ногами и бредущих в холодном тумане мертвецов. Шагать вперед меня заставляло только упрямство. Если я все еще я, Антар, Склав, Видящий и Ярл Барикстада, значит, отсюда должен быть выход. Хоть какой-нибудь, и я его непременно отыщу, даже если мне придется отлупить посохом Гримнера всех ходячих мертвяков до единого, включая старцев, женщин и едва научившихся ходить детишек. Ярость полыхнула внутри, выжигая страх, и вновь погнала меня сквозь туман, в котором по соседству с мертвецами скрывалось кое-что и похуже. Несколько раз мне казалось, что я вижу сквозь серую пелену огромные неподвижные фигуры. Часть из них была в высоту в 2-3 человеческих роста, но попадались и совсем гигантские, такие, что я едва ли бы смог разглядеть их целиком, даже если бы туман вдруг рассеялся. Неведомые чудовища лишь отдаленно напоминали людей, а некоторые и вовсе выглядели чем-то иным, уродливым и непропорциональным, будто сошедшим со страниц Лавкрафта. Куда уж там и Иерониму Босху, то, что почетный профессор кошмаров изображал на своих картинах, теперь казалось детским утренником по сравнению с холодной пустошью загробного мира Гардарики. Зато теперь я точно знал, что если ад и существует, то выглядит он именно так. Не опереточные черти с вилами, котлы, вопящие грешники и скучающий на троне из черепов князь тьмы, а бескрайняя пустота, в которой бродят мертвецы и спят древние чудовища, которым нет имени. Теперь я даже радовался туману. Он заботливо скрывал от меня то, что живому человеку лучше не видеть. Рассейся он хоть на мгновение, и я бы не выдержал. Выскочил бы из вирта, с мясом вырвал нейрошунт из спятившей головы, и никогда больше не появился онлайн. Впрочем, даже это бы не спасло. Я наверняка продолжал бы видеть это всякий раз, как закрываю глаза, до конца своих дней. Но пока чудовища прятались в тумане и дремали, а я продолжал шагать среди исполинов бесстрашным бешеным муравьем, собравшимся вонзить жвалы в глотку самому мирозданию.